Я не упомянул о Шатове. Он расположился тут же в заднем углу стола, несколько выдвинув из ряду свой стул, смотрел в землю, мрачно молчал, от чаю и хлеба отказался и все время не выпускал из рук свой картуз, как бы желая тем заявить, что он не гость, а пришел по делу и, когда захочет, встанет и уйдет. Недалеко от него поместился и Кириллов, тоже очень молчаливый, но в землю не смотрел, а напротив. В упор рассматривал каждого говорившего своим неподвижным взглядом без блеску и выслушивал все без малейшего волнения или удивления. Некоторые из гостей, никогда не видавшие его прежде, разглядывали его задумчиво и украдкой. Неизвестно, знала ли что-нибудь сама мадам Вергинская о существовавшей пятерке. Полагаю, что знала все, именно от супруга. Студентка же, конечно, ни в чем не участвовала, но у ней была своя забота. Она намеревалась прогостить всего только день или два, а затем отправиться дальше и дальше по всем университетским городам, чтобы принять участие в страданиях бедных студентов и возбудить их к протесту. Она везла с собой несколько сот экземпляров литографированного воззвания и, кажется, собственного сочинения. Замечательно, что гимназист возненавидел ее с первого взгляда, почти до кровомщения. Хотя и видел ее в первый раз в жизни, а она равномерно его. Майор приходился ей родным дядей и встретил ее сегодня в первый раз после 10 лет. Когда вошли Ставрогин и Верховенский, щеки ее были красны, как клюква. Она только что разбронилась с дядей за убеждение по женскому вопросу.